Глава 3. От универсальности к равновесию. Ришелье, Вильгельм Уранский и Питт. На страницах с 45 по 65. То, что сегодняшние историки называют европейской системой равновесия сил, родилось в XVII веке в результате окончательного краха средневековых надежд на универсальность концепции мирового порядка, являющейся сплавом традиций Римской империи и католической церкви. Мир представлялся зеркальным отражением небес, точно так же, как один Господь правит на небесах, один император правил бы светским миром, а один папа – универсальной церковью. В этом смысле феодальные государства Германии и Северной Италии были объединены властью императора Священной Римской империи. На грани XVII столетия эта империя обладала потенциалом, позволявшим ей господствовать над Европой. Франция, чьи границы лежали далеко к западу от Рейна, и Великобритания являлись по отношению к ней государствами на периферии. Если бы император Священной Римской империи сумел установить централизованный контроль над территориями, формально находящимися под его юрисдикцией, отношения западноевропейских государств к империи напоминали бы отношения соседей Китая к Срединному царству. Франция была бы сопоставима с Вьетнамом или Кореей, а Великобритания с Японией. Страница 46. Однако на протяжении почти всего Средневековья император Священной Римской империи никогда не достигал подобной степени централизованного контроля. Одной из причин являлось отсутствие адекватных систем транспорта и связи при столь обширных территориях. Но наиболее важной причиной было то, что в Священной Римской империи контроль над церковью был отделен от контроля над управлением. В отличие от фараона или римского цезаря, император Священной Римской империи никакими божественными атрибутами не обладал. Везде, за пределами Западной Европы, даже в регионах, находившихся под властью Восточной Церкви, религия и управление государством были объединены в том смысле, что назначения на ключевые посты и тут и там были предметом решения центрального правительства. Религиозные власти не обладали ни возможностями, ни авторитетом утвердить автономность своего положения, а именно этого западное христианство требовало себе в силу права. В Западной Европе потенциальный, а время от времени реальный конфликт между папой и императором обусловил возможный конституционализм и разделение властей, что является основой современной демократии. Это позволяло различным феодальным правителям укреплять свою автономию, требуя долю от обеих соперничающих фракций. Это, в свою очередь, делало Европу лоскутным одеялом герцогств, графств, городов и епископств. Хотя в теории все феодальные властители присягали на верность императору, на практике они творили все, что хотели. На императорскую корону претендовали различные династии, и центральная власть почти не существовала. Императоры придерживались старого взгляда на универсальность правления, не имея возможности реализовать его на практике. На краю Европы Франция, Великобритания и Испания не признавали власти Священной Римской империи, хотя и оставались частью универсальной церкви. И лишь тогда, когда в XV веке династия Габсбургов стала почти постоянно заявлять претензии на императорскую корону и посредством тщательно продуманных браков обрела испанский престол и обширные ресурсы этой страны, для императора Священной Римской империи стало возможным надеяться на превращение своих претензий универсального характера в политическую систему. В первой половине XVI века император Карл V возродил императорскую власть до такой степени, что возникли перспективы появления Центральной Европейской империи, состоящей из того, что сегодня является Германией, Австрией, Северной Италией, Чешской Республикой, Словакией, Венгрией, Восточной Францией, Бельгией и Нидерландами. Эта потенциально могущественная группировка исключала появление чего бы то ни было, напоминающего европейское равновесие сил. Но как раз в этот самый момент ослабление папской власти под натиском реформации отрицательно повлияло на перспективы появления Европейской империи гегемона. Некогда сильное папство было шилом в боку императора Священной Римской империи, могучим соперником. А на закате XVI века папство в равной степени оказалось неодолимой помехой самой идеи империи. Страница 47. Императоры желали видеть себя посланцами Божьими и хотели, чтобы другие разделяли их взгляд. Но в XVI веке на императора в протестантских землях смотрели не как на посланца Божьего, а как на венского завоевателя, привязанного к отжившему свой век папству. Реформация придала бунтующим государям новую свободу действий как в религиозной, так и в политической сфере. Разрыв их с Римом был разрывом с религиозным универсализмом. Силовое противодействие императору из династии Габсбургов свидетельствовало, что государи более не считали соблюдение клятвы на верность императору религиозным долгом. Когда рухнула концепция единства, нарождающиеся государства Европы стали нуждаться в каком-либо принципе, который бы оправдывал их ересь и регулировал бы взаимоотношения между ними. Они нашли его в концепции raison d'état и равновесия сил. Одно зависело от другого. Этот принцип предполагал, что благополучие государства оправдывает применение любых средств для обеспечения национальных интересов, что заменяло средневековое представление об универсальности морали. А принцип равновесия сил пришел на место ностальгии по универсальной монархии и давал то утешение, что каждое в отдельности государство, преследуя собственные эгоистические интересы, тем или иным образом будет способствовать безопасности и прогрессу всех прочих. Ранее всех и наиболее подробно этот новый подход сформулировали во Франции, одном из первых государств наций в Европе. Франция теряла бы больше всех в случае реанимации Священной Римской империи, поскольку могла быть, воспользуемся современной терминологией, прекраснейшим образом финляндизирована. По мере ослабления религиозных ограничений Франция стала эксплуатировать соперничество, возникшее как следствие реформации, среди ее соседей. Французские правители отдавали себе отчет в том, что всевозрастающее ослабление Священной Римской империи и даже ее исчезновение идет на пользу безопасности Франции и при удачном стечении обстоятельств позволит ей совершать экспансию на восток. Главным проводником такого рода французской политики была совершенно невероятная фигура – князь церкви Арман Жан Дю Плесси, кардинал Ришелье, первый министр Франции с 1624 по 1642 год. Узнав о смерти кардинала Ришелье, папа Урбан VIII будто бы сказал: «Если Бог существует, кардиналу Ришелье придется за многое перед ним ответить. Если нет, что ж, он прожил удачную жизнь». Смотри «Ошен-Клосс Луи Ришелье», Нью-Йорк, Викинг Пресс, 1972 год, страница 256. Эта двусмысленная эпитафия, без сомнения, пришлась бы по вкусу государственному деятелю, который достиг огромных успехов, игнорируя основные священные установления своего века и, на деле, перешагивая через них. Немногие могут похвалиться большей степенью воздействия на ход истории. Ришелье был отцом современной государственной системы. Он провозгласил принцип «raison d'état» и воплощал эту концепцию на практике на благо своей страны. Под его руководством принцип «raison d'état» пришел на смену средневековой концепции универсальности моральных ценностей и стал основой основ французской политики. Изначально кардинал преследовал цель не допустить господства Габсбургов над Европой, но в итоге оставил такое политическое наследие, которое в течение двух последующих столетий вызывало у его преемников искушение установить французское главенство в Европе. Страница 48. Из неудачи подобных амбициозных устремлений возникло равновесие сил вначале как свершившийся факт, а затем как система организации международных отношений. Ришелье вступил на свой пост в 1624 году, когда император Священной Римской империи Фердинанд II из династии Габсбургов попытался вернуть к жизни католический универсализм, выкорчевывать протестантизм и установить императорский контроль над государями Центральной Европы. Этот процесс реформации привел к тому, что мы теперь называем 30-летней войной, разразившейся в Центральной Европе в 1618 году и ставшей одной из наиболее зверских и разрушительных войн за всю историю человечества. К 1618 году германоязычная территория Центральной Европы, значительная часть которой входила в Священную Римскую империю, разделилась на два вооруженных лагеря – протестантов и католиков. Бигфордов шнур, вызвавший военный взрыв, был в том году подожжен в Праге, и очень скоро в конфликт была втянута вся Германия. По мере того, как Германия истекала кровью, ее княжества стали легкой добычей для иноземных захватчиков. Вскоре датские и шведские армии стали прорываться через Центральную Европу, а в конце концов в драку вступила и французская армия. К моменту окончания войны в 1648 году Центральная Европа была опустошена, причем Германия потеряла почти треть своего населения. В горниле этого трагического конфликта кардинал Ришелье выкопал принцип «raison d'état», без которого стала немыслима французская внешняя политика. Причем остальные европейские государства признали этот принцип лишь в следующем столетии. Будучи князем церкви, Ришелье должен был бы приветствовать стремление Фердинанда восстановить католическую ортодоксию. Но Ришелье поставил национальные интересы Франции превыше каких бы то ни было религиозных целей. Сан кардинала не помешал Ришелье увидеть. Попытка Габсбурга восстановить во всех своих правах католическую религию – геополитическая угроза безопасности Франции. Для него эти устремления были не религиозным актом, а политическими маневрами Австрии, направленными на достижение господства в Центральной Европе и, следовательно, имеющими целью низведение Франции до уровня второразрядной державы. Опасения Ришелье были небезосновательны. Стоило бросить взгляд на карту Европы, как сразу становилось видно, что Франция со всех сторон окружена землями Габсбургов. Испания на юге, североитальянские города-государства, в основном подчиненные Испании, на юго-востоке, Франш-Конте, сегодня это территория вокруг Леона и Савойи, также под испанским контролем на востоке, а испанские Нидерланды на севере. А немногие границы, не подвластные испанским Габсбургам, принадлежали государствам, находившимся под властью австрийской ветви династии. Герцогство Лотарингское было связано клятвой на верность императору Священной Римской империи, так же, как и стратегически важные районы вдоль берегов Рейна, представляющие собой сегодняшний Эльзас. Если бы Северная Германия также подпала под власть Габсбургов, Франция предстала бы гибельно слабой по отношению к Священной Римской империи. Страница 49. Для Ришелье малоутешительным был тот факт, что Испания и Австрия являлись, как и Франция, католическими странами. Как раз наоборот, Ришелье со всей решимостью стремился предотвратить победу контрреформации. Для достижения того, что мы бы и сегодня назвали национальной безопасностью, а тогда впервые в истории было поименовано высшими интересами государства, Ришелье был готов выступить на стороне протестантских государей и воспользоваться в своих целях расколом универсальной церкви. Если бы императоры из династии Габсбургов играли по тем же правилам или понимали смысл нарождавшегося принципа «raison d'état», они бы сообразили, какими обладают географическими преимуществами. И, возможно, смогли бы добиться того, что Ришелье больше всего боялся – подавляющего превосходства Австрии и появления Священной Римской империи в качестве господствующей на континенте державы. Однако на протяжении множества столетий враги Габсбургов выигрывали от неповоротливости и косности династии и от ее неумения приспособиться к требованиям тактической необходимости или понять тенденции будущего. Правители из династии Габсбургов были людьми принципиальными. Они никогда не шли на компромисс вопреки собственным убеждениям, разве что в момент поражения. Таким образом, с самого начала этой политической одиссеи они были абсолютно беззащитны против отчаянных махинаций кардинала. Император Фердинанд II, соперник Ришелье, наверняка никогда и не слыхивал о принципе «raison d'état». Нет. А также, если бы и услышал, то отверг бы его как богохульный, ибо миссию мирского владыки он представлял себе как исполнение воли Господней, и всегда в титуле императора Священной Римской империи подчеркивал слово «священный». Он никогда не согласился бы с тем, что столь богоугодные цели могут быть достигнуты не слишком моральными средствами, и уж, конечно, даже не помыслил бы заключать договоры с протестантами-шведами или мусульманами-турками, то есть предпринять меры, которые кардинал Ришелье считал само собой разумеющимся. Советник Фердинанда, иезуит Ламор Маини, так подытоживал взгляды императора. Фальшивую и продажную политику, столь распространенную в нынешние времена, он в своей мудрости осудил с самого начала. Он полагал, что с теми, кто придерживается подобной политики, нельзя иметь дело, ибо они провозглашают ложь и злоупотребляют именем Божьим, дурно обращаясь с религией. Было бы величайшим безумием пытаться укрепить королевство, дарованное одним лишь Господом, средствами для Господа ненавистными. По книге «Австрийские исторические первоисточники». Биркен, Верлат, 1959 год, страница 100. Для правителя, приверженца столь абсолютных ценностей, невозможно идти на компромисс, не говоря уже о манипуляциях, позволяющих торговаться в процессе переговоров. В 1596 году, когда Фердинанд оставался еще эрцгерцогом, он заявил: «Я скорее предпочел бы умереть, чем дать какие бы то ни было уступки сектантам в вопросах веры». Смотри там же. Во зло собственной империи он действительно был верен собственным словам, поскольку его в меньшей степени интересовало благополучие собственной империи, чем повиновение воле Божьей, он считал своим первейшим долгом сокрушить протестантизм, хотя определенная религиозная терпимость была бы в его же собственных интересах. Выражаясь современным языком, он был фанатиком. Убеждение императора выпукло обрисовывает один из его советников – Каспар Скопиус. «Горе тому монарху, который не прислушивается голосу Господа, велящего убивать еретиков. Войну следует начинать не ради самого себя, но во имя Господа». Смотри там же. По Фердинанду государство существовало для того, чтобы служить религии, а не наоборот, кавычки. В государственных делах, которые столь важны для нашего священного призвания, нельзя все время иметь в виду соображения человеческие. Скорее следует надеяться на Господа и верить только в Него. Кавычки закрыты, смотри там же. Страница 50. Ришелье воспринимал веру Фердинанда как стратегический вызов. Религиозный в частной жизни он свои обязанности министра воспринимал с сугубо мирской точки зрения. Спасение души могло быть важно для него как для личности. Но для Ришелье, государственного деятеля, оно не играло никакой роли. Кавычки. «Человек бессмертен, спасение души ждет его впереди», как-то сказал он. «Государство же бессмертием не обладает. Оно может спастись либо теперь, либо никогда». Смотри Стрейер Джозеф, Гацки Ганс и Харвисон. Харрис. Основное направление развития цивилизации, начиная с 1500 года. Нью-Йорк, 1971 год, страница 420. Иными словами, государство не получает воздаяния за справедливость ни на этом, ни на том свете. Оно получает воздаяние лишь за то, что достаточно сильно, чтобы совершать необходимое. Ришелье никогда бы не позволил себе не воспользоваться возможностью, представившейся Фердинанду в 1629 году на 11-м году войны. Тогда протестантские государи выказали готовность признать политическое главенство Габсбургов при условии, что они остаются свободными в выборе исповедуемой религии и сохраняют за собой церковные земли, отчужденные в ходе реформации. Но Фердинанд не пожелал подчинить свое религиозное рвение требованиям политической целесообразности. Отвергая то, что стало бы всеподавляющим триумфом и гарантией существования империи, будучи преисполнен решимости вытравить с корнем протестантскую ересь, он издал эдикт о реституции, требовавший от протестантских монархов вернуть церкви все земли, захваченные у нее, начиная с 1555 года. Это было триумфом религиозного рвения над целесообразностью, классическим случаем, когда вера перевесила здравые политические расчеты, и это гарантировало продолжение изматывающей войны. Имея перед собой на шахматной доске подобный дебют, Ришелье преисполнился решимости заставить войну продолжаться как можно дольше, чтобы полностью обескровить Центральную Европу. Во внутренней политике он оставил в сторону мелочные религиозные соображения, точно так же, как сделал это и во внешней. Посланием 1629 года он даровал французским протестантам свободу вероисповедания, ту самую свободу, которую император отказывался дать германским государям и против которой сражался. Защитив свою страну от внутренних потрясений, раздиравших Центральную Европу, Ришелье принялся эксплуатировать религиозное рвение Фердинанда на пользу французским национальным интересам. Неспособность принадлежащего к династии Габсбургов императора понять свои же собственные национальные интересы, а по существу отказ его признать весомость самой этой концепции, дала возможность первому министру Франции поддержать при помощи силы и денег воюющих против императора Священной Римской империи германских протестантских государей. Роль защитника свобод германских протестантских государей, борющихся против централистских устремлений императора Священной Римской империи, была, казалось, несвойственна французскому прилату и французскому королю-католику Людовику XIII. Тот факт, что князь церкви субсидирует шведского короля-протестанта Густава Адольфа в войне против императора Священной Римской империи, имел столь же глубокие революционные последствия, как и свершившиеся через 150 лет после этого потрясение французской революции. Страница 51. В эпоху, когда все еще господствовали религиозное рвение и идеологический фанатизм, бесстрастная внешняя политика, свободная от моральных императивов, выглядела как покрытые снежными шапками альпийские горы посреди пустыни. Целью Ришелье было покончить с окружением Франции, истощить Габсбургов и предотвратить появление на границах Франции, особенно на ее немецких границах, могучей державы. Единственным критерием при заключении альянсов было соответствие их французским интересам. И именно этого он добивался в отношениях первоначально с протестантскими государствами, а впоследствии даже с мусульманской Отаманской империей. С тем, чтобы истощить воюющие стороны и продлить войну, Ришелье субсидировал врагов своих врагов, применял подкуп, разжигал мятежи и пользовался в огромных количествах династическими и юридическими аргументами. И он до такой степени преуспел, что война, начавшаяся в 1618 году, тянулась и тянулась десятилетиями, пока, наконец, история не наградила ее именем, соответствовавшим ее продолжительности. Тридцатилетняя война. Франция играла роль стороннего наблюдателя вплоть до 1635 года, когда, в который раз, казалось бы, полнейшее истощение могло бы положить конец боевым действием и привести к компромиссному миру. Ришелье, однако, не был заинтересован в компромиссе до той поры, пока французский король не сравняется в силе с императором из династии Габсбургов, а еще лучше, пока не превзойдет его. Для достижения этой цели Ришелье убедил своего суверена, что на 17-м году войны необходимо ввязаться в драку на стороне протестантских государей, воспользоваться возрастающим могуществом Франции. Кавычки. Если знаком особенного благоразумия являлось сдерживание сил, противостоящих вашему государству, в течение 10 лет при помощи сил ваших союзников, когда вы могли держать руку в кармане, а не на рукоятке меча, то теперь вступление в открытую схватку, когда ваши союзники более не могут просуществовать без вас, является знаком смелости и величайшей мудрости, показывающим, что в деле обеспечения мира для вашего королевства вы вели себя как те экономисты, которые поначалу серьезнейшим образом заботились о накоплении денег, ибо знали, как их лучше потратить. Кавычки закрыты. Цитата приводится в книге. Бургхард Карл. Ришелье и его эпоха. . 1970 год, том 3, страница 61. Успех политики raison d'état зависит прежде всего от умения правильно оценить соотношение сил. Универсальные ценности определяются в процессе их осознания и не нуждаются в постоянном переосмыслении. На деле они даже несовместимы с этим. Но определение пределов могущества требует сплава опыта и проведения и умения постоянно приспосабливаться к обстоятельствам. Конечно, в теории равновесия сил вполне поддается расчету. На практике же оказалось исключительно трудно разработать его на реалистичной основе. А еще сложнее оказалось привести в гармонию собственные расчеты с расчетами других государств, что является обязательной предпосылкой двойственной системы равновесия сил. Консенсус по поводу характера равновесия обычно достигается посредством периодических конфликтов. Ришелье не сомневался в своих способностях должным образом ответить на вызов, будучи лично убежден в том, что соразмерить цели и средства возможно с почти математической точностью. Логика, пишет он в своем политическом завещании, требует, чтобы вещь, нуждающаяся в поддержке и силы этой поддержки, находились в геометрической пропорции друг к другу. Смотри там же. Страница 52. Судьба сделала его князем церкви. Убеждения вели его в круг интеллектуального сообщества рационалистов наподобие Декарта и Спинозы, которые полагали, что человеческое деяние может быть предначертано научным путем, а случай дал ему возможность трансформировать международный порядок к вящему благу собственной страны. На сей раз научный расчет собственной личности оказался точен. Ришелье умел предвосхищать собственные цели, но ни он, ни его идеи не сумели бы восторжествовать, если бы он не был способен подчинять собственную тактику собственной стратегии. Столь новаторская и бесчувственная система действий не могла не вызвать противодействия. Какое бы господствующее положение ни заняла доктрина равновесия сил в последующие годы, она глубочайшим образом противоречила универсалистской традиции, основывавшейся на первичности законов морали. Одним из наиболее красноречивых критиков политики, лишенной какого бы то ни было морального якоря, явился знаменитый ученый Енсений. Неужели они верят, что мирское тленное государство способно оказаться превыше религии и церкви? Неужели наихристианнейший король способен предположить, что направляя и осуществляя собственные мечтания, он не обязан проводить в жизнь и оберегать мечтания Господа своего Иисуса Христа? Неужели он осмелится заявить Господу: «Да пропадет и сгниет твоя власть и слава и вера, что учит людей почитать тебя, если благодаря этому государство мое будет защищено и не подвержено никакому риску?» Смотри, Енсений. Марс Гальский. Черч Вильям. Ришелье и принцип высших интересов государства. Принстон, Нью-Йорк, 1972 год, страница 388.